А вот и зона. Свернули с шоссе в лесополосу и с полчаса выписывали замысловатые виражи меж деревьев, пока не выбрались к опушке дремучего дубового леса. Здесь, у неприметной грунтовки, уходящей в чащобу, ждал проводник. Симпатичный молодой чечен в крестьянском наряде. Оружия при нем не оказалось. Обменялись условными знаками. Парниша влез к нам в головную машину и стал показывать, куда рулить. Вот оно и началось. Теперь надо прикидываться в меру крутыми, самоуверенными и туповатыми бандитами, привыкшими в этой жизни только пакостить и брать все, что понравится. Проводник представился Вахой и оказался очень компанейским парнем. Всю дорогу пичкал нас плоскими армейскими анекдотами, над которыми мы вынуждены были ударно ржать идиотским смехом. Джо пытался ответно каламбурить, а я внимательно следил за его изысками. И когда мне казалось, что он чересчур умничает, я поправлял его пошлыми репликами, давая понять, что не надо выезжать за границы бандитского кругозора. Теперь нам долго придется выступать в роли цивильных придурков. Более башковитые особи ни за что не полезли бы в зону, имея столь эфемерные гарантии собственной безопасности. Вскоре выяснилось, что ребята Салаудина не стали баловать нас разнообразием. Следуя указаниям проводника, мы выехали на проселок, ведущий к Сарпинскому ущелью. Ну что ж, молодцы. Обычно схема. Договорились с Рашидом Бекмурзаевым о проводке груза, и теперь наверняка сидят у входа в горловину ущелья, поджидают нас. Очень приятно. Как только мы выбрались на эту дорогу, до боли знакомую и хоженоезженную нами неоднократно, Джо вдруг впал в рассеянность. Начал не впопад отвечать в Вахе, не тем тоном ржать над его анекдотами и вообще не на шутку призадумался. Пришлось мне отвлекать внимание проводника и активизировать степень своего участия в общении. Рассеянность Джо была закономерной. Я и сам некоторое время назад испытывал примерно те же чувства. Гонорар за акцию, 2 лимона баксов, в большущем герметичном рюкзаке лежал неподалеку отсюда, в 2 шагах, образно выражаясь. Но если через километр свернуть в лес, продраться через заросли метров на 800, а потом с полчаса скакать горным козлом по камням, огибая здоровенную скальную гряду, можно как раз выйти к нашему импровизированному банку. Имелось страшное искушение звездануть Ваху по кумполу, рывком выдвинуться туда и в ударном темпе организовать поиски. Жаль, конечно, с нами нет барина и клопа, это в значительной степени облегчило бы задачу. А тот факт, что каждый из нас умеет как установить, так и обезвредить простейшую комбинацию из противопехотных мин, подстегивал воображение. Саперы Залимхана заграждение ставили очень быстро и наверняка не успели соорудить что-либо замысловатое. Я присутствовал неподалеку. Естественно, рассказал обо всем боевому брату. «А вдруг все получится?» — прочитал я в глазах Джо, встретившись нечаянно с его туманным взором. «Нет, Джо, не получится». Выдал я ему в ответ взглядом и для убедительности слегка покачал головой, так, чтобы Ваха не заметил. Думал я уже, прикидывал. Ничего не выходит. Не с идиотами дело имеем, парни свое дело туго знают. Придется работать. Вариант установления контакта с бандой Асланбекова, предложенный на стрелке Зелимханом, полковник принял с некоторыми оговорками. Хлопцы Салаудина, как выяснилось, частенько гуляет в одном из лучших кабаков славного города Доброводска, который держит их дружок, карачаевец Максут, более известный в криминальном мире под кличкой Бек. Выяснилось, что хлопцев довольно много, и, естественно, всей кодлой они через границу еженочно не путешествуют, дабы разговеться на российской земле, а периодически наезжают пачками, по 3-5 рыл, 2-3 раза в неделю. Дабы исключить недоразумение, Залимхан вручил нам припасенные им снимки семейства Асланбекова, фоторожи большинства его бойцов, а к фоторожам текстовое пояснение, кто есть ху. 3 дня мы потратили на изучение объектов предстоящей акции и разработку правдоподобных оснований для контакта, и еще 4 часа нам понадобились для экспроприации товара, предназначенного для планирующейся сделки, с попутной ликвидацией владельцев этого товара, чьими легендами мы собирались воспользоваться. А в пятницу вечером мы вчетвером, я, Джо, Лось и Мент, уже сидели за столиком добровольского кабака «Лотос». Тихими темпами попивали водочку под хорошую закусь и внимательно изучали присутствующий в зале контингент. Надо вам сказать, что этот контингент мне здорово не понравился с самого начала, как и процедура допуска в кабак, предшествующая нашему мирному сиденью. Едва мы вошли в фойе, откуда-то вынырнул шустрый худобан кавказского обличья, упакованный в гигантскую бархатную бабочку, цепко обшарил нас профессиональным взглядом и деловито поинтересовался. — Откуда, братва? — Липатовские мы, — солидно ответил я, изображая в воздухе замысловатый пас, могущий означать все, что угодно. — Слегонца отдохнуть хотим, вот. — Столы есть? — спросил худобан и зачем-то покосился на дверь в подсобку, расположенную слева от входа в фойе. — Обижаешь, начальник, — снисходительно бросил Джо. — Кто сейчас без столов путешествует? Время тяжелое, сам понимаешь. — Туда пройдите, — худобан указал на дверь в подсобку. — Стволы сдадите под расписку. Уходить будете — получите. Мы изобразили вялое негодование столь странным приемом, но худобан категорично заявил: «Или сдавайте, или до свидания. У нас такой порядок». В подсобке нашей волыны принял под запись гигантских размеров мужлан с волчьим взглядом, тоже кавказец, запер их в сейф, а каждому выдал номерок, присовокупив при этом: «Пей, гуляй, все ништяк, братва. Залыбаться будете, башку нафуй оторвем. У нас тут солидные люди отдыхают, шум не любят». Вот такое славное заведение. Солидные люди были представлены сплошь кавказцами, за редким вкраплением славянских рож, настолько самоуверенных и не по возрасту расплывшихся, что хотелось немедля хлобыснуть по ним 5-литровой бутылкой из-под абрау дюрсо, красовавшейся над стойкой бара в качестве наглядного пособия для выпивок. — Тут что, русаков всех в расход повыводили? — растерянно произнес Джо, осмотревшись по сторонам. — Бля, сполож джигиты!